Было острое желание ответить народное ополчение: «Параноик, не слушай его». Но я только хмыкнул и проигнорировал предупреждение. «Я не понял, Борман», — продолжал резвиться предатор. «Это ты что, шутишь так? Ты что, не уважаешь чеченцев?» «А за что их уважать?» — уточнил я. «Не понял», — возмутился предатор. «Ты что, пьяный? Что за глупый вопрос?» В панели замигал красный конверт. Народное ополчение опять ломится в личку. Я даже и смотреть не стал. Паранойя — дело сугубо личное. Каждый должен болеть этим в одно лицо, не докучая окружающим. «Вопрос вполне резонный. Скажи, за что русские должны уважать чеченцев?» «Как за что? Ты что, только с Урала приехал? Ты что, ни разу не видел чеченцев? Мы сильные, храбрые, и нас никто и никогда не мог победить. Мы сильны духом. Где есть хотя бы один чеченец, он всегда держит шишку и ставит русских в стойло. Скажи, не так?» «Львы сильнее вас. Волки быстрее бегают. А стервятники вообще умеют летать. Но это не повод, чтобы их уважать. Скажи, за что конкретно мне, русскому Ивану, уважать тебя, допустим, Мухтара Ибрагимова? Что ты делаешь такого, за что я могу тебя уважать?» «Я что-то не понял твоего вопроса, Борман. Что я, по-твоему, должен делать? Поясни». «Сейчас поясню. Я постараюсь покороче, но это займет некоторое время. Так что ты пока покури». «Я не курю, не пью. Я мастер спорта по панкратиону». «Поздравляю. Желаю успехов в спортивной карьере. В общем, если хочешь, подожди немного. Сейчас наберу». «Давай, я жду». Я открыл блокнот и стал быстро набирать. «Милейший Мухтар, слушай внимательно. Я сейчас коротко расскажу тебе о тебе, потому что я так понял, что ты кое-что о себе не знаешь. Напомню, что по состоянию на первое полугодие 2008 года государственная дотация Чечне составляет 95%. Что это значит? Перевожу на русский. Ты, Мухтар, живешь на 100 рублей, а зарабатываешь 5. Остальные 95 рублей тебе даю я, русский Иван. Я не знаю, как ты после этого должен называться по-чеченски, но по-русски такой человек с незапамятных времен не минуется не иначе, как нахлебник. Мухтар, ты нахлебник. Я кормлю тебя и оплачиваю твое проживание. За какие заслуги, спрашивается? Что полезного ты делаешь для меня? Что побуждает меня содержать такого захребетника? Впрочем, этот вопрос некорректен. Что полезного можно ожидать от бездарности, которая даже не в состоянии прокормить сама себя? Сформулируем вопрос иначе. Какого отношения я жду от нахлебника, человека, которого я вынужден кормить? Как минимум уважительного. Нет, я не прошу его петь мне дифирамбы и униженно кланяться, когда я прохожу мимо. Это дикость. Но я ожидаю, что он будет вежлив со мной, будет уважать мои обычаи, мои святыни, и всем своим видом будет показывать, что он благодарен мне за мой хлеб и кров. Теперь, Мухтар, рассмотрим, как ты относишься ко мне на самом деле. Ты жжешь мои флаги и топчешь мою символику. Плюешь в кабинетах ректоров моих университетов. Пишешь оскорбительные надписи на моих храмах и глумишься над моими святынями. Ты грабишь меня и насилуешь моих женщин. Ты занимаешься криминалом на моей земле, земле, которая тебя безвозмездно кормит. Ты издеваешься надо мной в моей сети, Если бы русская статья работала объективно в обе стороны, подавляющее большинство твоих соплеменников давно бы по ней сидело, потому что сеть буквально затоплена вашими грязными высказываниями в адрес тех, кто вас кормит. Мухтар, почему, несмотря ни на что, я продолжаю безропотно кормить тебя? Я тебе скажу. Лично мне и моему народу ты даром не нужен. Будь моя воля, ты давно бы пас баранов в родных горах. Но ты нужен нашим правителям. Они используют тебя как громоотвод, как пугало и страшилку для русских. Мой народ реально бедствует. Подавляющее большинство населения живет за чертой бедности. Процветает лишь незначительная кучка ушлых пройдох. Почему такое возможно? Как получилось, что такая ситуация сложилась в самой богатой стране мира? Чтобы у моего нищего народа не возникало таких вопросов, тебя, Мухтар, пустили в Москву и другие русские города, и авансом дали индульгенцию на все мерзости, которые тебе придется сотворить. У тебя, Мухтар, иммунитет, даденный моими правителями. Ты можешь глумиться надо мной и моим народом сколько влезет. Мои власти тебя не тронут. Ты для них очень удобен. Хороший такой громоотвод, именуемый злой кавказец. Качественный, проверенный временем. Как говорят американцы, тебя используют. Мухтар, я все это знаю. Сказал бы, что я тебя презираю, но это не совсем верное определение. Мне тебя жаль. Точно так же, как жаль глупую собаку, которая по приказу хозяина за кусок мяса на косточке бегает на цепи по двору, гавкает и кусает нищих, которые пытаются пробраться к хозяйской помойке и добыть кусок хлеба. Но тут, Мухтар, есть одна проблема. Таких, как и я, понимающих ситуацию, не очень много. Подавляющее большинство русских просто и бесхитростно ненавидит вас. И даже не за нахлебничество ваше, а по факту вашего безобразного поведения. Вы сами в угоду нашим правителям взрастили такое отношение к себе и продолжаете пестовать и лелеять его. Ну а теперь я вернусь к своему вопросу. Скажи, Мухтар, что ты сделал такого, за что я, русский Иван, мог бы тебя уважать? Я скопировал текст в окно, поправил абзацы и нажал кнопку «Отправить». Обновив страничку, заметил, что за то время, пока я ваял нетленку, никто ничего не написал, всех как ветром сдуло, а в верхней панели по-прежнему семафорил красный конверт. Довольный собой, я отнес тарелку на кухню, налил себе чаю и вернулся к компьютеру. Кобура с револьвером меня уже не отвлекала, я быстро привык к оружию. Очень может быть, что именно оружие на поясе подвигло меня на такой смелый и необдуманный поступок. Раньше я бы себе никогда такого не позволил. Впрочем, возможно, оружие здесь и ни при чем, а причины следует поискать в самой сути своей. За эти сутки во мне что-то изменилось. Не скажу, что в хорошую сторону, но я чувствовал, что стал другим. Оппоненту понадобилось довольно много времени, чтобы осмыслить мое послание. Реакция была бурной. «Борман, ты что написал, дурак? Ты что, пьяный? Ну-ка, бегом сотри все это и напиши, что извиняешься, иначе тебе пиздец!» «И не подумаю», — ответил я. «Я трезв, как стеклышко. Я написал одну голую правду и ничего более. Деньги, которые твой вождь жжет на твоих торжествах, это деньги, отнятые у наших стариков и детей. Комп, за которым ты сейчас сидишь, есть у тебя только потому, что кто-то из моих соплеменников недополучил кусок хлеба. Продолжать можно до бесконечности. Лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, это признать мою правоту и попросить прощения у русских за тех мерзавцев, которые позорят вашу нацию в угоду нашим правителям. Ну все, Борман, тебе пиздец, последовало через минуту. Ты оскорбил великий чеченский народ, и я вызываю тебя на бой. Если ты откажешься, я опозорю тебя на весь мир. Ты известный, тебя многие знают. Теперь, если ты откажешься, они будут все знать, что ты чмо. Я тебе даю 10 минут, или стирай и извиняйся, или выходи на бой. Если не согласишься на бой, честный бой, fair play, на кулаках и ногах, без оружия, я тебя все равно убью и так. Я везде объявлю, что ты чмо. Везде. 10 минут. Вот такое сумбурное и эмоциональное послание. С кучей восклицательных знаков. Ну что сказать? Ситуация.